Глава 28. Долгие годы жена Хершеля, Наоми, была для Фриды настоящим наваждением. Фрида считала, что Наоми с ее молодостью и красотой украла у нее возможность выйти за Хершеля. Много раз, когда Фрида была юной, она слышала, как ее родители говорили: «Со временем Фрида и Хершель поженятся». Но потом Фрида познакомилась с Наоми. Поначалу они были подругами. Но так продолжалось лишь несколько месяцев, потому что одно происшествие вывело Фриду из себя. Как-то раз, когда Фрида с Наоми гуляли в парке, Фрида заметила Хершеля и улыбнулась ему. Но тут, увидев, какими глазами он смотрит на Наоми, она поняла, что Хершель поражен ее красотой. В этом не было ничего удивительного. Она была очаровательной девочкой на несколько лет младше Фриды. Тоненькая, стройная, с длинными густыми темными волосами. Сама Фрида была коренастой, ширококосной, а ее вьющиеся волосы ни за что не хотели слушаться расчески и щетки. Никакого сравнения с Наоми, похожей на ангела. С ее темными ласковыми глазами, кожей цвета сливок и губами в форме сердечка. После того, как Хершель стал проявлять интерес к Наоми, дружба между нею и Фридой превратилась в состязание. Правда, соревновалась только Фрида, потому что Наоми не интересовалась Хершелем. Она даже обижалась, что Фрида стала враждебна к ней. Но Фриде было плевать. Чем чаще она замечала, какими влюбленными глазами Хершель глядит на Наоми, тем больше ненавидела ее. Но Фрида не теряла надежды, пока не узнала, что Хершель и Наоми помолвлены. Она пришла в ярость. Ей не с кем было поговорить об этом, кроме матери, которая злилась еще сильнее, чем она сама. Семья Фриды не была богатой. Правда, они жили лучше, чем семья Наоми, и были бы очень рады такому зятю, как Хершель, с большими деньгами. Фрида с матерью винили Наоми в том, что она отняла Хершеля у Фриды и лишила ее шансов на выгодный брак. Каждый раз, видя, как Наоми идет по городу, Фрида чувствовала острую зависть. Что касается ума, Наоми ему не ровня. Она скучная маленькая дурочка. Но она производит выгодное впечатление, она красивая и вежливая. А Хершелю всегда было важно, что о нем думают люди. Тем не менее, он слишком умен для нее. И я знаю, что со временем она ему надоест. Поэтому я поеду в училище в Варшаву, чтобы научиться печатать на машинке под диктовку. Он адвокат. Учится у Гоев в Варшаве. А когда закончит, откроет свою практику. Я буду наготове и стану помогать ему. Обучусь всему, чему смогу насчет законов. Хершель Айзенберг оценит меня. Я его завоюю. Он разведется с ней. Уж я постараюсь. Вот почему, хотя к отцу Фриды обращались с предложениями о браке, она так и не вышла замуж. Она совершала поступки, отвращавшие всех женихов, которых отец приводил в дом. Могла заговорить кого-нибудь, перебив, или высказывала свое мнение по темам, считавшимся исключительно мужскими. В другой раз задавала слишком много личных вопросов, ставя потенциального жениха в неловкое положение. У Фриды был план, и во многом он сработал. По крайней мере, отчасти. Как она и предсказывала, со временем Хершель утратил интерес к Наоми. Он жил полноценной жизнью, жизнью за пределами маленькой деревни, где все они выросли, и встречался с интересными людьми. Это изменило его. Поначалу, когда Фрида приносила кошерный обед, который своими руками готовила для Хершеля, он это ценил. Они ели вместе, и она была счастлива. Но в последние месяцы он стал отказываться от еды, которую она предлагала. Все началось, когда несколько месяцев назад клиенты предложили ему обсудить дела в ресторане. Постепенно он перестал соблюдать кошер. Фрида с радостью отказалась бы от чего угодно, включая соблюдение кошера, если бы он звал ее с собой на такие обеды. Но Хершель ни разу ее не пригласил. Она сказала ему, что хотела бы пойти с ним, чтобы потом они обсудили стратегию. Хершель отказался. Фрида пыталась сблизиться с ним, но он ее отталкивал, перестал обсуждать с ней дела. Когда он только открыл практику, то все обговаривал с ней как с партнером. Теперь же он обращался с Фридой только как с секретаршей. Она не знала, что делать. Она становилась старше, и предложения о браке постепенно перестали поступать. Фрида связала все свои надежды с мужчиной, который не был в ней заинтересован. Но тут у Айзенбергов произошла трагедия. Один за другим у Наоми случились три выкидыша. Фрида была уверена, что Хершель, как все мужчины, хочет сына. Вдруг это ее шанс. Она всегда была дерзкой и сейчас решила использовать это свое качество, чтобы заполучить мужчину, о котором мечтала. Как-то днем, спустя неделю после того, как Наоми произвела на свет мертворожденного младенца, Фрида вошла в кабинет Хершеля. Он что-то писал за рабочим столом. «Я должна с тобой поговорить», — заявила она. «В чем дело?» — коротко спросил он. Фрида прикрыла дверь. «Тебе должно быть нелегко». «Что?» «Я о детях». «Это должно быть нелегко», — повторила Фрида, стараясь придать голосу сочувственную интонацию. «Он был такой холодный. Жаль, что с ним так трудно говорить». Слова застряли у нее в горле. «Нелегко, но я переживу. Мы попробуем снова». Фрида никогда не была с мужчиной. Она берегла себя для брака, а единственным мужем, которого она желала, был Хершель Айзенберг. И вот она стояла перед ним, дрожа, и понятия не имела, как его соблазнить. Что надо говорить? Что делать? Она втянула носом воздух и отвела глаза. Она никогда не сказала бы того, что собиралась, глядя ему в лицо. «Я могу подарить тебе здорового сына. Я сильная и здоровая». Хершель отложил ручку. «Фрида, что с тобой такое? О чем ты вообще?» «Я предлагаю тебе себя». Он покачал головой. «Нет, мы с тобой друзья. Мы работаем вместе». «Нет». «Я всегда хотела быть твоей женой». Ее голос сорвался, и слезы потекли по щекам. «Я женат, ты это знаешь». «Да, но ты несчастлив. У тебя есть право потребовать развод, гет. Твоя жена не может родить здорового наследника. Я родила бы тебе мальчика, чтобы он носил твое имя». «Я не собираюсь обсуждать это с тобой. Иди к себе и работай». Она вышла из его кабинета, чувствуя себя пристыженной и отверженной. Униженная вернулась домой. Впервые за все время, что она работала на Хершеля, Фрида задумалась об увольнении. Но она понимала, что ей больше некуда идти. Всю жизнь она провела, пытаясь подобраться к нему, хоть и понимала, что идет на риск. Тем не менее, она никого не хотела больше, чем этого мужчину. Считала, что если станет для него необходимой, он неизбежно придет к ней. Но Хершель был упрям, и все с ним пошло не так, как она надеялась. Тем не менее, Фрида знала, что их отношения с Наоми разладились.